звезда рассвета. Нин улыбнулся. Черный север. Дворцовый лорд звезда рассвета тоже улыбнулся. Ха-ха, у меня не было возможности поздравить тебя с тем, насколько ты стал сильными. После того, как дела в королевстве смещения волн будут завершены, мы назначим тебя новым лордом дворца меча. Титул дворцовых лордов 12 дворцов определялся строго по силе. К настоящему времени сила Нина уже превзошла силу любого и всех дао-лордов Дворца Мечей. Ваше королевство Яркий Берег становится все сильнее и сильнее. И вторая, и третья позиции принадлежат вам, с улыбкой сказал винный мудрец. Если бы у тебя не было этого сокровища вселенной, Черный Север мог его скинуть тебя с пьедестала, сказал звезда рассвета, осмотрев местность. Ха-ха, я бы никогда не подумал, что новый вечный император родится здесь. В девятом слое королевства смещения волн. Каждый человек в девятом слое, выдающийся дао-лорд. Этот новый вечный император будет очень могущественным. Верно, Нин кивнул. Согласен, этот вечный император не будет одним из тех, кого убьют с легкостью, кивнул винный мудрец. Дао-лорды четвертой ступени обычно делятся на четыре уровня. Самым низким был обычный уровень. Дао-лорды третьего уровня включали дао-лордов, таких как Патриарх Ясный Ветер и Дао-Лорд Единое Небо. В Дао-Лордах второго уровня числились такие, как Кун Сань и Дворцовый Лорд Лесной Цветок. В число верховных Дао-Лордов первого уровня входили Винный Мудрец, Нин, Звезда Рассвета, Девятая Пыль, Снежные и другие. Дао-Лорды четвертой ступени, которые преуспели в слиянии Дао и стали Вечными Императорами, также делились на четыре различных императорских уровня. Обычные Вечные Императоры были самыми слабыми, они были практически невидимы, главным образом потому, что почти все они были уничтожены. Остальные все убежали и скрывались. В элиту вечных императоров вошли такие, как император Зеркальный Снег и император Милоба. Большинство живых вечных императоров на бесконечных территориях подпадали под эту категорию, и они были сопоставимы с верховным дао-лордами первого уровня по своей силе. Большинство из них жили в течение очень долгого времени, и поэтому они собрали много жизненно важных предметов и техник. Убить их было очень и очень сложно. Следующий ярус состоял из лордов восьми лордов священных городов и подобных патриарху Грифу. Наивысшие вечные императоры были известны как гегемоны. Их было три на бесконечных территориях. Единственное преимущество вечных императоров было – время. Они жили так долго, что могли накопить много сокровищ. Для Нина противостояние восьмерым лордам священных городов было сродни противостоянию дао-лорда второго уровня и верховного дао-лорда. Была огромная разница в силе, даже не учитывая тот факт, что восемь лордов священных городов были древними чудаками, которые приобрели сокровища, похожие на дао-печати гегемона. Скорее всего, у них всех было много ужасающих козырей. Не было никакого способа одолеть их. Что? Винный мудрец с подозрением осмотрел местность. Кто этот вечный император? Почему он до сих пор не вышел? Да, пора ему показаться. Нин и дворцовый лорд звезда рассвета тоже осмотрели местность. Внезапно лицо Нина побледнело. Что такое? Звезда рассвета и винный мудрец заметили изменения в лице Нина. Выражение лица Нина было сложным. Было неясно, была ли это радость или ярость. Он взмахнул рукой, в результате чего две фигуры появились на заснеженных вершинах. Первым был дао-лорд Бесплодные Земли, вторым – дао-лорд Единое Небо или, если быть точнее, Вечный Император Единое Небо. «Император Единое Небо», – сказал Нин, Цзинин. Единое Небо по-прежнему выглядел таким же небрежным и растрепанным, как и прежде, но его аура теперь была совершенно другой. Убыла величественная, вечная аура, так как его дао обрело вечность. Император Единое Небо поспешно сказал, «Это не то, что ты думаешь». «Ты использовал нефритовую печать?» – спросил Нин. «Я использовал ее», – Единое Небо кивнул. «Но, использовал ее?» – винный мудрец посмотрел на Единое Небо, затем прервал его. «Ты, бывший дао-лорд Единое Небо, верно?» «Я действительно не ожидал этого. Дао-лорд Черный Север и дао-лорд Девятая Пыль рисковали своей жизнью, поэтому я был уверен, что печать у одного из них, а она все это время была у тебя?» «Дао-лорд Единое Небо уже был известен своей неуязвимой акваформой», сказал дворцовый лорд Звезда Рассвета. «Теперь, когда он стал Вечным Императором, его неуязвимая акваформа, несомненно, даже лучше, чем раньше. Скорее всего, даже восьми лордам священных городов будет чрезвычайно трудно убить его. Что касается нас, дао-лордов, у нас вообще нет никаких шансов. Император Единое Небо, Поздравляю, ты обрел истинную вечность. Да, лорд Единое Небо совершил прорыв. Он легендарен тем, что от него трудно убежать. Все культиваторы сердечной силы мысленно беседовали друг с другом, в результате чего новости быстро распространились не только в королевстве смещения волн, но и по всем бесконечным территориям. Да, лорд Единое Небо. В прошлом многие Даолорды мечтали захватить его и узнать от него побольше о королевстве смещения волн. Естественно, многие знали о нем. Хотя его атаки были довольно слабыми, его защита была невероятно сильной, что позволило ему пережить немало атак даже от демонической королевы Пыльный Дождь. Можно представить, насколько сильной была его защита. Теперь, когда он стал Вечным Императором, и его неуязвимая акваформа также достигла вечного уровня, насколько жестче он стал. Многие могущественные древние культиваторы жили где-то в Звездном море ужаса. Точное местонахождение этой родины древних было загадкой, и очень немногие знали, где она находится. Даже древние культиваторы, которые стали подданными, не знали точного местоположения. Несравненная красавица восседала на древнем троне с королевским скипетром в руках. По обе стороны от нее сидели два ряда древних, которые были вечными императорами. В самом центре этой комнаты было левитирующее изображение, изображающее сцену в королевстве смещения волн. Кто бы мог подумать, что да, лорд Единое Небо действительно станет вечным императором. Он не настолько силен, но он умеет выживать. В будущем мы, древние культиваторы, вероятно, должны будем ладить с ним. Преуспеть в слиянии да слишком сложно. Вечные императоры древней расы хвалили его. Что касается гегемона Черной Лилии, она спокойно заговорила с вершины своего высокого трона. Появление императора Единое Небо – второстепенное событие. Он не такой могущественный, и его существование никак не повлияет на ситуацию в бесконечных территориях. Королевство смещения волн, я смутно ощущаю, что произойдет нечто в 10 тысяч раз грандиознее, чем появление императора Единое Небо. Грандиозное? Древние вечные императоры были весьма удивлены. «Ты слишком слаб, ты не сможешь ощутить этого», — сказала гегемон Черная Лилия. «Секреты, которые хранит королевство смещения волн, настолько необычны. Вот почему я использовала свою кармическую настройку, чтобы следить за всем происходящим в там». Существование великой формации смещения волн помешало другим вечным императорам детально изучить королевство, но гегемон Черная Лилия смогла это сделать. И, конечно же, гегемон Ветряной Дождь и гегемон Яркого Берега смогли сделать то же самое. В королевстве смещения волн, самом священном месте блуждающих форм жизни, с небес сыпал слабый дождь. Это действительно был мир ветра и дождя, и он был наполнен ручьями, долинами и прекрасными реками. А огромное лицо появилось посреди огромного леса, заполненного бесчисленными деревьями. Это была особая форма жизни, которая была настолько огромной, что ее тело охватывало большую часть королевства Ветряного Дождя. Изображение внезапно появилось в воздухе перед лицом. Это было изображение того, что происходило в королевстве смещения волн. Новый Вечный Император родился, да, лорд Единое Небо, возможно, прорвался и стал Вечным Императором. Но это не окажет никакого влияния на бесконечные территории в целом, а уж тем более не заставит меня что-либо почувствовать. Гегемон Ветряной Дождь продолжал наблюдать издалека. Смещение волн, что за заварушку он там устроил, какие секреты спрятал. Корни и основа союза Даа были невероятно глубокими, а два его лидера имели очень широкую сферу влияния. Несмотря на это, они даже не были близки к такому спокойному образу жизни, как император смещения волн. Гегемон Ветряной Дождь, гегемон Яркого Берега, гегемон Черная Лилия, они были гораздо более могущественными, чем император смещения волн, но им было очень трудно перемещаться по великой тьме, тогда как император смещения волн мог делать это с легкостью. Можно сказать, что самым влиятельным вечным императором, когда-либо покинувшим бесконечные территории, был император смещения волн. Королевство смещения волн. Гегемон небесный много лет спал в бесконечных территориях, пытаясь излечить свои раны, и он, и гегемон Яркого Берега уделяли пристальное внимание королевству смешения волн. Они оба также могли смутно ощущать, что там произойдет что-то грандиозное, что окажет на них важное влияние. Три местных гегемона бесконечных территорий и чужой гегемон небесный, а также самые могущественные и древние вечные императоры, все чувствовали, что должно было что-то случиться. Вот почему они были так сосредоточены на королевстве смещения волн. Том 32. Глава 28. Храм Малой Волны. Несмотря на относительное равнодушие гегемонов, Цзинин и другие Даолорды уделяли пристальное внимание тому факту, что Даолорд Единое Небо преуспел в своем слиянии Даа и стал Вечным Императором. Истинная Вечность. Нин посмотрел на Императора Единое Небо, сердце его наполняли сложные чувства. Если бы этого не случилось с Девятой Пылью, Нин праздновал бы, но вместо этого он пытался сдержать себя, чтобы не взорваться. Его старший брат Единое Небо действительно израсходовал нефритовую печать и поставил их с Девятой Пылью в идиотское положение. Для Нина это было одним делом, но у Девятой Пыли не было особых отношений с Единым Небом. Разве Единому Небу не стыдно было позволить Девятой Пыли умирать за себя во внешнем мире? Они уже договорились о сдаче нефритовой печати, если они не смогут продолжить бой. Так что, черт возьми, случилось. Нин уже давно хотел задать этот вопрос, но ради слияния Даа Единое Небо вошел в состояние уединенной медитации. Даже его аватар ушел в уединение, полностью поглощенный слиянием Даа. Не было никакой возможности поговорить с ним. Черный Север. Император Единое Небо хотел объясниться. Винный мудрец рявкнул. Император Единое Небо, ты утверждаешь, что использовал нефритовую печать, пытаясь помочь Черному Северу и Девятой Пыли. Он действительно нашел это довольно подозрительным. По его мнению, Нин и Девятая Пыль были намного сильнее, чем Даолорд Единое Небо. Как мог Единое Небо в конечном итоге оказаться тем, кто использовал печать, в то время как Нин и Девятая Пыль рисковали своими жизнями, чтобы защитить его? Какой в этом смысл? Возможно, Император Единое Небо лгал, пытаясь обмануть их. Я действительно использовал ее, поспешно сказал Император Единое Небо. Я не помогаю им, они помогали мне. Я клянусь самой своей жизнью, что я уже использовал нефритовую печать в процессе завершения слияния Даа. Если что-то, что я только что сказал, было ложью, пусть моя душа будет разбита в дребезги, а моя истинная душа навсегда исчезнет, громко сказал Император Единое Небо. Винный мудрец покачал головой, принимая во внимание, что Единое Небо только что дал клятву жизненной силы, он никак не мог лгать. Увы, все это даром. По крайней мере, осталось еще три, сказал дворцовый лорд Звезда Рассвета. Внезапно в воздухе начали появляться фигуры. Все отряды Даолордов в королевстве смогли увидеть этого человека в белом, представшую перед ними. Это снова был дух королевства Пола. Дух королевства Пола смотрел вниз. Его взгляд был сосредоточен на Императоре Единое Небо. Император Единое Небо, мой господин постановил, что Вечным Императорам запрещено нарушать великую формацию смещения волны и входить в королевство. Однако, поскольку ты изначально был просто Даолордом, когда ты пришел сюда, твое присутствие здесь не будет рассматриваться как нарушение правил. Тем не менее, ты должен немедленно покинуть королевство смещения волн. Я открою коридор, по которому ты сможешь выйти. Пола, дух королевства, пожалуйста, дай мне сначала полдня. Император Единое Небо поднял голову и сказал ясным голосом: я точно не поврежу ни одну из формаций в королевстве смещения волн. Он знал, что должен дать Нину удовлетворительное объяснение. В противном случае, хотя они и не превратятся из братьев в смертельных врагов, сегодняшние события сильно повлияют на отношения между ними. Хорошо, но только полдня. Пола согласился на его просьбу. В королевстве смещения волн было много даолордов, и практически все они были верховными даолордами. Для них попытка завершения слияния Даа здесь была разумной. Если Вечный Император из внешнего мира осмелится войти силой, дух королевства Пола определенно совершит контрудар. Его хозяин, Император смещения волн, оставил после себя немало трюков и ловушек. Однако даолорд внутри королевства действительно совершал прорыв. Пола просто поздравлял их. Как? Даолорд Единое Небо израсходовал нефритовую печать? Не Даолорд Единое Небо. Теперь он, Император Единое Небо. Лорд секты Черный Север боролись все это время за него. Множество Даолордов в мире просто потеряли дар речи. И Черный Север, и Девятая Пыль были верховными Даолордами, которые отбивались от одной команды Даолордов за другой. Лорд секты Мечтательный и Король Чудак даже погибли. Многие Даолорды в королевстве смещения волн поняли бы, если бы кто-нибудь из них приобрел нефритовую печать, но кто бы мог подумать, что это будет Даолорд Единое Небо. Даолорду Единое Небо действительно повезло подружиться с Даолордом Черным Севером. На этот раз Даолорд Черный Север помог ему приобрести нефритовую печать. Его удача действительно невероятна. Даолорды ахали от изумления и зависти. Учитывая, насколько сильным был Дао-Лорд Единое Небо, как Вечный Император, он, несомненно, сможет прожить чрезвычайно долгую жизнь. Дао-Лорды, по крайней мере, не могли представлять для него угрозы. После того, как парящий в воздухе Пола закончил разговор с Императором Единое Небо, Дух Королевства продолжил. Борьба за первые две нефритовые печати закончилась. Теперь пришло время для трех остальных печатей. Бесчисленные Дао-Лорды в королевстве смещения волн внимательно слушали. Последние три печати находятся в десятом слое королевства смещения волн. Пола, дух королевства, уставился на Дао-Лордов внизу. Я полагаю, что до сих пор никому из вас не удалось достичь десятого уровня. Верно, Дао-Лорды закивали. В королевстве смещения волн было в общей сложности 10 слоев, о чем император смещения волн сообщил, когда был еще здесь. Однако до сих пор никто не смог войти в десятый слой. Десятый слой вон там. Дух королевства Пола указал в определенном направлении. Грохот. Отдаленный горный хребет начал дрожать и грохотать, а затем раскололся на части, когда из глубины его появилось огромное здание. Страшная, удивительная аура силы шла из этого огромного здания. Аура была настолько сильной, что каждый Дао-Лорд в королевстве смещения волн смог ясно ощутить ее. Даже те, кто был очень далек от здания и не мог ясно видеть из-за множества различных формаций, блокирующих им видимость, смогли почувствовать ауру. Здание было похоже на ужасающего, дремлющего зверя, который медленно просыпался и обнаруживал свое присутствие. Ужасающе. Пока Нин не обращал внимания на своего старшего брата, Единое Небо, поскольку он сосредоточился на настройке на эту далекую, невероятную, ужасающую ауру силы. Парящий в воздухе Пола тоже смотрел вдаль, наблюдая, как огромное здание медленно поднимается вверх. Наконец, его можно было увидеть полностью. Это был древний храм, который был смесью черного и золотого, и любой, кто смотрел на него, чувствовал его невероятную древность. «Десятый слой на самом деле и есть тот древний храм», — сказал Пола. «Этот храм известен как храм Алой Волны. Десятый слой — храм Алой Волны, и все три нефритовых печати находятся в нем», — сказал дух королевства, Пола. Гегемон Яркого Берега и Гегемон Небесный сидели, но теперь они оба с удивлением вскочили на ноги, уставившись на огромное изображение перед собой и сцену появления древнего храма. Храм имел три древних символа, изображенные прямо над ним. Персонажи были чрезвычайно сложными, очень похожими на язык лорда секты и лазурные печати. Что касается трех знаков, они расшифровывались как Алый, Волна, Храм. Храм Алой Волны, Гегемон Яркого Берега и Гегемон Небесный обменялись ошеломленными взглядами. Легендарный храм Алой Волны, тихо пробормотал Гегемон Небесный. Легендарный храм Алой Волны действительно появился в королевстве, как императору смещения волн удалось переместить храм Алой Волны в свое королевство. Это действительно храм Алой Волны. Гегемон Яркого Берега тоже был ошеломлен. Это храм Алой Волны. Гегемон Черная Лилия вскочила на ноги со своего трона. Два размытых потока света шли из ее глаз. Храм Алой Волны, взгляды всех древних вечных императоров были озадаченными. Что такое храм Алой Волны? Гегемон, что это за храм Алой Волны, о котором ты говоришь? Все они были озадачены. Гегемон Черная Лилия, однако, просто посмотрела на древний храм, тихо пробормотав. Я, Яркий Берег, Ветряной Дождь, все наши сокровища, вместе взятые, не стоят столько, сколько стоит храм Алой Волны. Император смещения волн, ты и впрямь невероятен. Легендарный храм Алой Волны, огромное лицо в бескрайнем лесу среди бесчисленных деревьев также выглядело ошеломленным. Храм Алой Волны был фактически перемещен в наше королевство, в бесконечные территории, впечатляющие способности. Просто поразительно. Чужой с золотым мехом и черноволосый старец в союзе Дао тоже были потрясены. Они смотрели на левитирующее зеркало перед собой и на изображение этого древнего храма в зеркале. Когда этому парню, смещению волн, удалось переместить храм Алой Волны в свой маленький мир, никто не заметил перемещения. Если бы он это добровольно не обнаружил, никто из нас ничего бы не знал. Должно быть, это стоило ему целого состояния. В самом королевстве смещения волн Нин и другие бесчисленные Дао-Лорды просто выжидающе смотрели, когда появился десятый слой, храм Алой Волны. Они с энтузиазмом сосредоточились на трех последних нефритовых печатях пустоши. Они действительно не знали, что означает это название храм Алой Волны. Мой хозяин бродил по бесконечной великой тьме. Храм Алой Волны был величайшим сокровищем, которое когда-либо получил мой хозяин, испытав бесчисленные опасности и страдания. Дух королевства, Пола, смотрел вниз, его голос эхом разнесся по всему королевству смещения волн. Бесконечные территории, родина моего господина, и поэтому он послал храм Алой Волны сюда в качестве подношения. Пола, дух королевства, был чрезвычайно горд. Эти слова должны были быть услышанными представителями высшего уровня шести держав. Действительно, император смещения волн предложил бесконечным территориям свое величайшее сокровище храм Алой Волны. Три последних нефритовых печати находятся в храме Алой Волны. Только верховные Дао-лорды смогут выжить. Пола, дух королевства, посмотрел вниз на бесчисленных Дао-лордов с намеком на улыбку. Том 33, глава 1. Единое небо Цзинин, десятки тысяч теней Пола начали исчезать с небес над королевством смещения волн. Пойдемте в храм Алой Волны. Поехали. Дух королевства уже дал понять, что только верховные Дао-лорды способны выжить в храме Алой Волны. Мы еще не на том уровне власти. Если мы туда пойдем, мы погибнем. Я не буду удовлетворен, если мы хотя бы не пойдем взглянуть. Плюс, всегда есть какой-то шанс, хоть и маленький. Мы могли бы воспользоваться этим шансом. Даже если мы не пойдем внутрь, мы можем подождать возле дворца. У нас еще может быть шанс. Хотя дух королевства прояснил ситуацию, все же было много дао-лордов, решивших отправиться в храм Алой Волны. И, конечно же, никто из верховных дао-лордов не колебался. «Должны ли мы отправиться в храм Алой Волны?» – спросил винный мудрец. «Пойдемте, мы довольно далеко находимся от храма, и на пути будет много опасностей. Если мы объединим свои силы, мы будем двигаться быстрее», — согласился дворцовый лорд Звезда Рассвета. «Согласен с этим. Бесплодные земли, что ты скажешь?» Нин посмотрел на Дао-лорда Бесплодные земли, который улыбнулся и кивнул. «Это просто, аватар. Я был готов к смерти все это время. Меня даже не страшит вход внутрь храма Алой Волны. Давайте двигаться». Винный мудрец слегка улыбнулся. Естественно, он давно слышал о Дао-лорде Бесплодные земли. Присутствие Дао-лорда Бесплодные земли, естественно, поможет. Свист, свист, свист. Винный мудрец и Звезда Рассвета летели сами, а Нин летел на борту своего корабля, поскольку он хотел поговорить с императором Единым Небом наедине. На корабле находились только Нин, Бесплодные земли и император Единое Небо. В летающем корабле Бесплодные земли уже давно переместился на переднюю палубу, глядя вдали, позволяя Нину и императору остаться наедине с другого конца корабля. «Старший брат Единое Небо, когда тебе посчастливилось приобрести нефритовую печать моря пустоши, я и Девятая Пыль пообещали сделать все возможное, чтобы защитить тебя, а если мы не сможем сделать этого, ты немедленно передашь печать. Таким образом, мы смогли бы избежать настоящей катастрофы, которая могла нас постичь». «Да, император Единое Небо был смущен, но что произошло? Мы с Девятой Пылью были на грани смерти, а ты ушел в уединенную медитацию и окружил себя множеством слоев защиты и барьеров, чтобы тебя не беспокоили». Нин посмотрел на императора. «Скажи мне, зачем?» Хотя Единое Небо был теперь вечным императором, Нин все еще рассматривал его, как брата. Ему нужно было это объяснение. «Тьфу!» Император покачал головой. «Признаюсь, я виноват в том, что случилось. Мы действительно договорились, что я буду прятаться в поместье, пока ты и Девятая Пыль будете спасаться бегством, защищаясь от нападавших. Сказать по правде, когда я увидел нефритовую печать, я действительно почувствовал сильное эгоистичное желание сохранить ее для себя и никогда не отдавать ее кому-либо. Нет ни одного верховного Дао-лорда, которые не подверглись бы ее очарованию». Нин слушал его молча. Он принял это объяснение. «Иначе, почему так много талантливых Дао-лордов погибло здесь? Даже такие, как король Горш, лорд секты Мечтательный и король Чудак погибли в этой борьбе. Я принял определенное решение. Я решил немедленно использовать нефритовую печать», — тихо сказал император. «Мой план был следующим. Я собирался использовать нефритовую печать для симуляции слияния Дао. Так как это была простая симуляция, а не настоящее слияние Дао, я мог остановить его в любой момент. Я не впал в настоящее уединение. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы закончить использовать ее, а затем немедленно уведомить вас обоих. Тогда я смог бы дать клятву жизненной силы остальным, что я уже использовал нефритовую печать», — сказал император Единое Небо. «Как только преследующие поняли бы, что я уже использовал ее, они не обрадовались бы, но преследование бы прекратили». Нин кивнул. В этом есть смысл. Если бы печать была израсходована, то Нин, лорд секты, бесплодные земли и единое небо могли бы поклясться клятвой жизненной силы и сказать «да» лорду Шаке, Снежному и остальным, что печать была использована. Противники были бы вынуждены сдаться, поскольку дальнейшая битва была бы бессмысленной. Печать бы уже исчезла. После того, как я пришел к такому решению, я начал использовать нефритовую печать в поместье временного ускорения, сказал император Единое Небо. Примерно через месяц она была израсходована. Месяц, Нин напрягся. Тогда почему ты не сказал мне и девятой пыли об этом? Тогда ему и лорду секты еще только предстояло оказаться в опасности. Если бы они обнародовали тот факт, что нефритовая печать была израсходована, грядущие битвы бы не состоялись. Я действительно планировал обнародовать это. Император Единое Небо потупил взгляд. Но когда я закончил полную симуляцию слияния Даа с нефритовой печатью, полученные мной знания были такими же, которые я получил при настоящем слиянии Даа. Определенные идеи, над которыми я провел бесчисленные годы, работая над Даа Воды, начали углубляться, и к концу я вошел в особое состояние медитации типа праджни. Я действительно не хотел, чтобы это состояние закончилось. Как только оно заканчивается, поток идей также заканчивается, сказал император. Таким образом, я немедленно отделился от внешнего мира и начал самостоятельное слияние Даа, позволив себе совершить слияние Даа, находясь в медитативном состоянии праджни. В конце концов я преуспел со своим слиянием Даа и обрел вечность. Нин молчал. Цзинин, я признаю, что был виноват, сказал смущенный император. Я планировал услышать твой зов и передать печать, как только ты мне скажешь об этом, или сразу же обнародовать информацию об использовании нефритовой печати, если я смог ее использовать, но знаешь ли ты, какая редкость войти в такое состояние праджни. Я чувствовал, что у меня был шанс преуспеть в слиянии Даа. Я подумал, что, поскольку вы смогли продержаться целый месяц, вы, вероятно, сможете продержаться еще месяц. Что ж, я дал тебе много оправданий, но в итоге я оказался просто нервозным эгоистом. Я видел шанс в слиянии Даа, и поэтому я рисковал всем, чтобы достичь этого, сказал пристыженный император Единое Небо. Нин повернулся, чтобы посмотреть на внешний мир, где винный мудрец и звезда рассвета летели на большой скорости. Он так запутался. Должен ли он злиться? Он просто не мог прийти в себя. Нефритовая печать принадлежала старшему брату Единому Небу. С ним все было в порядке. Симуляция слияния Даа действительно могла быть нарушена, и Единое Небо не полностью изолировал себя. Нин просто должен был отправить ему сообщение, чтобы он вышел. Но он оказался в этом праджня состоянии, которое было невероятно редким. Скорее всего, никто из тех, кто собирался совершить попытку слияния Даа, не захотел бы добровольно прекратить праджня состояние, попав в него. Кто знал, когда будет следующий шанс? Цзинин. Единое Небо посмотрел на Нина. Никто не бескорыстен полностью, тихо пробормотал Нин. О слиянии Даа, величайшее дело для всех Даа-лордов Самсара. Я не могу винить тебя за то, что ты не захотел остановить состояние праджня при входе в симулированное слияние Даа. В конце концов, я все-таки нарушил свое обещание. Императору все еще было стыдно. Я заставил тебя и девятую пыль рисковать. Мне ты не должен. Нин покачал головой. Ты должен девятой пыли. Он был отравлен красным рассеивающимся ядом мечтательного. Красный рассеивающийся яд, это название заставило императора задуматься. Это ужасный яд, предназначенный для использования против вечных императоров. Лорд секты прямо сейчас страдает от бесконечных мучений, ему было так больно, что он кричал, чтобы я убил его, медленно сказал Нин. Что? Лицо императора Единое Небо побледнело. Лорд секты был верховным Даа-лордом. Насколько же ему было больно, чтобы он просил о смерти? Ты был в этом состоянии праджня и отказался прервать его, решив продолжить свое слияние Даа. Я не могу винить тебя за это. Нин посмотрел на императора. Но, старший брат, ты у меня в долгу. Я в долгу как перед ним, так и перед тобой, сказал император Единое Небо. А я про свои долги не забываю. Я полагаю, мой луч надежды в том, что мне удалось совершить прорыв, сказал Нин. И я на самом деле ничего не потерял, сказал Нин непринужденно, но, по правде говоря, он кое-что потерял. В конце концов, он был вынужден использовать свою последнюю Даа-печать гегемона меча. Даже такие, как мечтательные Даа-лорд Шака, не имели таких дао-печатей. Эта, доминирующая в атаке дао-печать гегемона была гораздо более редкой и сложной в изготовлении, чем более устойчивые защитные дао-печати гегемона. И по правде говоря, Нин уже давно достиг последнего узкого места и собирался совершить прорыв в любой момент. Даже без этой катастрофы он скоро прорвался бы. В конце концов, перейти от второй ступени к третьей было не так уж и сложно. «Хорошо, теперь я понял ситуацию», — Нин кивнул. «Дух королевства не позволит тебе остаться здесь. Ты должен уйти». «Хорошо», — кивнул Единое Небо. Он действительно не знал, что еще говорить. «Ах, да, старший брат, я еще не поздравил тебя». Нин улыбнулся. «Поздравляю тебя с успешным слиянием Дао. Бесчисленные Дао-лорды пытались совершить это сложнейшее действо, и это редкость даже для одного поколения Дао-лордов, появление могущественного Вечного Императора. Старший брат, теперь ты достаточно силен, чтобы спокойно и без страха скитаться по Вселенной целую вечность». Единое Небо тоже слегка улыбнулся. В сердце он также чувствовал большое волнение, но чувство вины, которое он испытывал перед Нином и остальными, мешало ему показать это. «Я, пожалуй, пойду. Я буду ждать тебя за пределами королевства смещения волн», — сказал император Единое Небо. «Хорошо», — Нин кивнул. Свист. Император Единое Небо немедленно вылетел из летающего корабля и направился во внешний мир. Радужный туннель вскоре появился над ним. Очевидно, полудух королевства открыл его только для него. Император Единое Небо немедленно влетел в радужный туннель и вылетел из королевства смещения волн. Том 33, глава 2. Фрукты. Менее чем через полдня после того, как винный мудрец, дворцовый лорд Звезда Рассвета и Цзинин объединили усилия, путешествуя вместе, Нин получил сообщение от своего слуги. «Мастер, я только что получил приказ от гегемона. Инопланетянин в зеленом, находившийся в личном имении Нина, с уважением обратился к Нину. Он отвечал за поддержание контакта между Нином и королевством Яркий берег». «От гегемона?» – спросил Нин. «Да, гегемон приказал мне доставить тебе сообщение», – уважительно ответил инопланетянин в зеленом. «Говори», – серьезно приказал Нин. За все эти годы гегемон разговаривал с Нином только дважды. Первый раз, когда гегемон попросил его, Единого Ветра, великую радость и волну огня помочь защитить небесного огня Яркого берега в его путешествии в альтернативную вселенную. Второй раз, когда гегемон даровал Нину этот диск пространства времени. Кроме этого, гегемон никогда не обращался к нему. Гегемон сказал, что помимо нефритовых печатей, храм Алой Волны также содержит много драгоценных фруктов. Гегемон надеется, что ты, мастер, соберешь столько фруктов, сколько сможешь. Чем больше, тем лучше. После того, как ты это сделаешь, гегемон хочет купить их у тебя за драгоценности хаоса, нектар хаоса, редкие ингредиенты, драгоценные дао-печати, редкие сокровища, все отдаст за эти фрукты. Нин прищурился. Гегемон также сказал, что любое сокровище в королевстве Яркий берег пойдет для торговли. На самом деле, он также поможет тебе договориться о сокровищах, которыми владеют другие организации, включая сокровища Вселенной. Если у тебя будет достаточно фруктов, гегемон поможет тебе обменять их на сокровища, сказал инопланетянин в зеленом. Что, несмотря на то, что обычно Нин был спокоен, он был теперь действительно ошеломлен. Очевидно, гегемон Яркого берега был готов заплатить любую цену ради фруктов из храма Алой Волны. Конечно, несмотря на заманчивое предложение, никто не мог принудительно привязать сокровище Вселенной. Сокровище Вселенной должно было само выбрать своего следующего хозяина. У Дворца Мечей Королевства Яркого берега уже было сокровище Вселенной, расколотый меч в хранилище. Однако до настоящего времени никто не смог привязать его или быть признанным им. Таким образом, на самом деле сокровище Вселенной имело очень ограниченную ценность. Гегемон подчеркнул, что ты должен приложить все усилия, чтобы собрать как можно больше фруктов в храме Алой Волны, повторил инопланетянин в зеленом. Нин некоторое время молча размышлял, затем слегка кивнул. Время шло, шел один день за другим. Нин и другие продолжали двигаться вперед, пока, наконец, девятая пыль полностью оправился от отравления. Он уже перестал кричать в агонии к девятому дню своей муки. Очевидно, его сердце Дао медленно становилось сильнее в ответ на агонию, позволяя ему подавить боль и не дать ему кричать к девятому дню. «Давай, давай!» Дао сердце брата девятой пыли стало поистине невероятным из-за этого несчастья. «В будущем твои шансы в слиянии Дао будут значительно выше, чем они были до этого. приветствую. Дворцовый лорд Звезда Рассвета предложил тост. На борту летающего корабля были Нин, Звезда Рассвета, Винный Мудрец, Бесплодные Земли и Девятая Пыль. Они сидели в кругу и выпивали вместе. По правде говоря, эта поездка была довольно утомительной для Звезды Рассвета и Винного Мудреца. Чем ближе они подъезжали к храму Алой Волны, тем опаснее становился путь. К счастью, Нин, Звезда Рассвета и Винный Мудрец были вместе. Этот союз трех верховных Дао-лордов позволил им двигаться гораздо быстрее, чем они до этого могли бы. Лорд секты покатился со смеху. Это было действительно благословение для меня. Мое Дао-сердце действительно немного укрепилось. Однако, сказать по правде, когда я вспоминаю мучения, которые я вытерпел, я бы отказался от такого благословения. Ух, что это была за пытка. Ах да, Черный Север, где единое небо, где он, черт подери. Я хочу свести счеты с этим парнем. Холодный свет блеснул в глазах Девятой Пыли. Он преуспел в своем слиянии да и обрел вечность, сказал Винный Мудрец со вздохом. Он обрел вечность, лорд секты захлопал глазами. Завидно, да, спросил Дворцовый Лорд Звезда Рассвета. Очевидно, что ему самому было завидно. Черный Север, как он в конечном итоге обрел вечность. Он использовал нефритовую печать, пока мы рисковали ради него жизнью, случилось следующее. Нин принялся рассказывать подробности того, что случилось лорду секты. Девятая Пыль скрипел зубами, пока слушал это. Вот сукин сын. Он вошел в праджня состояние, потом ушел в уединенную медитацию в попытке совершить слияние Дао. В этом нет ничего плохого в принципе, но он попросту испортил мне жизнь. Хотя он был еще в ярости, злость, которую он испытывал по отношению к единому небу, уже не пылала так ярко, как раньше. «Он обязательно вернет тебе долг», — сказал Нин. «Хорошо, но что случилось после этого? Твоя аура кажется гораздо более мощной, чем в прошлом. А как здесь оказались Винный Мудрец и Звезда Рассвета? Что, черт возьми, случилось?» — спросил лорд секты. «После того, как ты был отравлен, Черный Север немедленно бросился в сражение с этими четырьмя верховными Дао-лордами, и он прорвался, чтобы стать верховным Дао-лордом, сметая всех четверых. Он покалечил Дао-лорда Шаку и Дао-лорда Снежного, заставив их бежать, а король-чудак и лорд секты Мечтательной погибли от его рук», — с улыбкой сказал Дворцовый Лорд Звезда Рассвета. «Ха-ха-ха-ха!» Лорд секты был шокирован. Он повернулся, стукнув Нина по груди, а затем со смехом сказал: «Неплохо. Ты на самом деле убил короля чудака и мечтательного. Хорошо, хорошо, прекрасно. По крайней мере, ты отомстил за меня. Хе-хе, разве это не значит, что ты теперь сильнее меня?» Лорд секты уставился на него. «В нынешнем рейтинге Дао-лордов брат Винный Мудрец занимает первое место, Черный Север – второе, а я опустился на третье», – со смехом проворчал Звезда Рассвета. «Вы трое, лучшие три Дао-лорда всех бесконечных территорий. Я теперь самый слабый», – лорд секты с досадой потер челюсть, затем посмотрел в сторону, на Дао-лорда Бесплодные Земли. «Ой, подождите, здесь есть парень слабее меня. Мои навыки лежат в Дао-расчетов, а не в битве», – спокойно сказал Дао-лорд Бесплодные Земли. «Если бы я решил скрыться, ты даже не смог бы найти меня, Девятая Пыль». Группа Дао-лордов продолжала свое продвижение. Прошло больше года, они приближались к храму Алой Волны. Бесконечные территории. Территория Огромное Небо. Дворец Огромное Небо. Черный Север. Зычный голос раздался изнутри дворца Огромное Небо. Да, аватар Нина в золотом, наряду с аватаром Императора Единое Небо и Дао-лордом-военачальником, полетели вверх в небо. Они увидели пришельца в золотом меху, медленно идущего к ним, и заставившего пространство дрожать и пульсировать вокруг него, как струи воды. Он, казалось, двигался медленно, но движения его были ужасающе быстрыми, гораздо более быстрыми, чем движения Дао-лорда Шаки или Лучезарного Короля. Он достиг дворца Огромное Небо в мгновение ока. «Господин Император», — заговорил Нин, — «не возражаете, если мы присядем поговорить?» — спросил чужой в золотом меху. «Конечно, пожалуйста, проходи и садись, приятель Даос». Аватар Императора Единое Небо сразу почувствовал давление. Понятно, этот чужой в золотом меху был гораздо мощнее, чем они. Аватар Нина и Аватар Единого Неба повели чужого в золотом меху во дворец. «Меня зовут Золотой Остров», — сказал чужой в золотом меху. «Единое Небо, теперь, когда ты стал императором, я уверен, что ты скоро будешь с визитом во дворце бессмертных. Черный Север, тебе, как верховному Дао-лорду, Когда твои дела в смещении волн закончатся, также необходимо будет посетить дворец бессмертных. К тому времени, вы оба уже будете знать, кто я». Нина и Единое Небо переглянулись. Они знали, что этот человек был, вероятно, самым высокопоставленным членом Дворца Бессмертных. Основа Дворца Бессмертных гораздо сильнее, чем остальных пяти держав. Чужой с золотым мехом посмотрел на Нина. «Черный Север, по моим расчетам, ты должен был уже связаться с гегемоном королевства Яркий Берег. Он, наверное, очень хочет получить плоды храма Алой Волны. Но я тебе скажу, что Дворец Бессмертных хочет получить эти фрукты так же сильно. Почему ты сам не можешь собрать себе побольше?» – спросил Нин. «Только Дао-лорды могут войти в храм Алой Волны», – объяснил инопланетянин в золотом меху. «По правде говоря, храм Алой Волны был послан сюда императором смещения волн. Технически он должен принадлежать нашему союзу Дао, но, поскольку император смещения волн установил правило, что у него могут войти только Дао-лорды, мы будем следовать установленным им правилам. В союзе Дао больше всего Дао-лордов, и я уверен, что мы сможем заплатить лучшую цену. Любое сокровище. Мы предоставим тебе выбор сокровища с сокровищницы Дворца Бессмертных. Если у тебя будет достаточно фруктов, ты сможешь обменять их на все, что пожелаешь». Инопланетянин в золотом меху продолжал. «Даже если сокровище, которое ты ищешь, находится за пределами бесконечных территорий в руках других организаций других миров, мы постараемся найти то, чего ты просишь, вне зависимости от того, насколько оно редкое. Но, конечно, тебе нужно добыть достаточно фруктов для нас». Инопланетянин в золотом меху посмотрел на Нина. Нин был ошеломлен. Это была адская борьба. «Я могу пообещать тебе, что Союз Дао предложит тебе более высокую цену, чем любая из пяти других организаций». Чужой в золотом меху улыбнулся. «Судя по тому, что я знаю, Черный Север, ты достаточно талантлив в искусстве сердечного меча. Да, вот копия полной сутры сердечного меча. Считай это добрым даром от Союза Дао». Нин был втайне поражен. Не тем, что он получил бесплатную копию сутры сердечного меча, хотя она была ценной. Предоставление ее копии не стоило Союзу Дао абсолютно ничего. Но то, что они знали, что он был умел в искусстве меча, его впечатлило. Следует помнить, что он полагался на искусство меча, чтобы достичь звания лорда меча во Дворце Мечей. Мало кто даже в королевстве Яркий Берег знал об этом. Разведка Союза Дао и впрямь была невероятной. «Союз Дао не заставит тебя сделать что-либо. Пусть все будет по твоей собственной воле», — с улыбкой сказал инопланетянин в золотом меху. Том 33, глава 3. «В разные стороны я сказал все, зачем пришел». Инопланетянин в золотом меху поднялся на ноги. «Я буду ждать тебя за пределами королевства смещения волн, Черный Север». Затем он повернулся и сделал шаг вперед. Пространство вокруг него исказилось, когда он полностью исчез. Цзинин был шокирован. Этот вид пространственной телепортации был чем-то таким, что было за пределами его возможностей. Он размышлял про себя. Этот вечный император Золотой Остров должен быть как минимум на одном уровне с восемью лордами священных городов. Однако мне действительно нужно будет собрать столько фруктов в храме Алой Волны, сколько я смогу. Моя защитная божественная способность, секретное искусство гегемона меча и ингредиенты, которые мне нужны для северных радужных мечей, скорее всего, мне придется положиться на плоды храма Алой Волны, чтобы получить то, что мне нужно. Нин молча подумал про себя. Мне нужно немного улучшить свою защитную божественную способность. Северные радужные мечи в настоящее время только значительно улучшают позицию капля крови. Мои слабости довольно очевидны. Настоящее сокровище вселенной идеально в любом случае. И секретное искусство гегемона. Мои 9 новых искусств больше не улучшаются. Они все меньше мне нужны, размышлял Нин. 9 новых искусств были созданы Дао-лордом все боги. Когда Нин был на первом этапе, он не имел доступа ни к каким формациям, поэтому он использовал искусство в атаках грубой силы. Став Дао-лордом второй ступени, домен Инь-Ян Дао-Омега-меча стал ему очень полезен. Даже когда Нин на самом деле не использовал 9 новых искусств, его Дао-Омега-меча Инь-Ян достигало 20-30% силы. Теперь, когда он был Дао-лордом третьей ступени, сила его Дао-Омега меча Инь-Ян составила от 60 до 70% от силы его 9 новых искусств. По мере того, как уровень проницательности Нина повышался, его домен Иньян Да Омега Меча становился все более могущественным. Однако сами 9 новых искусств не изменились. В конце концов ему придется отказаться от них. Я уже Да Лорд 3-й ступени. В данный момент 9 новых искусств все еще полезны для меня, но как только я стану Да Лордом 4-й ступени, к тому времени они будут иметь ничтожную ценность, размышлял Нин. Мне нужны более сильные секретные искусства. Моя защитная божественная способность, тайное искусство гегемона меча, северные радужные мечи, все они требуют редких материалов. Нин чувствовал нетерпение. Возможно, эти фрукты могут даже приблизить меня к возрождению моей жены. Оживление Юйвэй. Это было то, о чем Цзи Нин мечтал в первую очередь. Королевство смещения волн. Нин, девятая пыль, винный мудрец, звезда рассвета и бесплодные земли создали поистине грозный союз. Да, лорд бесплодные земли помогал им обойти многие опасные зоны. Они были фактически первой группой, которая прибыла в храм Алой Волны. Вот он, храм Алой Волны. Нин и остальные четверо подняли головы, чтобы посмотреть на древний храм перед собой. Храм был черно-золотой, и они чувствовали ауру древности, идущую от него. 3 странных знака парили в воздухе над храмом. Они казались очень похожими на знаки лазурной печати, а также на знаки сонной пыли. Любой, кто видел их, сразу понимал, что эти 3 знака представляли собой название храма Алой Волны. Нин долго смотрел на эти 3 знака. Он чувствовал, что каждый знак содержал в себе безграничные тайны. Лазурная печать дала мне доступ к энергии тумана лазурного цветка. Знаки сонной пыли помогли мне справиться с иллюзиями. Что касается храма Алой Волны, я чувствую, что эти 3 знака также наполнены бесконечными тайнами. Однако проанализировать их будет довольно сложно. Нин внимательно осмотрел их. Алый знак, казалось, наполнял небеса сверкающей красной аурой. Знак волны заставил Нина почувствовать себя так, словно он увидел бесконечное море волн. Знак храм, казалось, излучал чрезвычайно торжественную и величественную ауру, словно Нин стоял во главе бесконечной толпы солдат. Этот знак был чрезвычайно продвинутым, высокоуровневым и гораздо более новым, чем знаки любого языка, который обычно использовался в бесконечных территориях. Каждый из этих 3 знаков содержал в себе загадки до очень высокого уровня. Итак, мы первыми достигли храма Алой Волны. Лорд Сектора схохотался. Я полагаю, вы все уже знаете, как ценны плоды в храме Алой Волны. Мы, древние культиваторы, также хотим приобрести эти фрукты. Я надеюсь, что вы захотите продать нам любые фрукты, которые найдете, но, конечно, все будет зависеть от вас. Кажется, все жаждут получить фрукты храма Алой Волны, небрежно сказал дворцовый лорд Звезда Рассвета. Согласен. Нин, винный мудрец, лорд секты и бесплодные земли кивнули. Фрукты, вероятно, имели огромное значение для вечных императоров, но Нин и другие здесь были Да-лордами. Для них главное значение имело верховное сокровище слияния Да, известное как нефритовая печать моря пустоши. Давайте посмотрим. Мы пришли первыми. Нам нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы найти печати. Кто успел, тот и съел. Все они весело смеялись, войдя в храм Алой Волны. Храм Алой Волны был невероятно обширным местом. Как только 5 в него вошли, они побледнели. Прямо перед ними сидели 2 невероятно больших тела, каждая высотой в 540 метров. Их огромные черные ноги были направлены в сторону группы, ногти на ногах выглядели как кинжалы. 2 тела были абсолютно черными и полностью обнаженными, покрытыми только светло-зеленым мехом. Их лица были уродливыми, а глаза – темно-золотыми. Кожа на их головах выглядела почти как странная шляпа, образованная чешуей. Потрясающие ауры, исходящие от 2 тел, были настолько сильными, что заставили Нина и остальных задрожать. Это ауры гегемонов. Обменялись взглядами Нин, лорд секты, звезда рассвета, винный мудрец и бесплодные земли. Их лица побледнели. Эти 2 были гегемонами, заговорил лорд секты. Ауры настолько сильны, что даже после смерти они вызывают у меня чувство давления, мрачно сказал Нин. Они, должно быть, гегемоны. Почему у них нет ни доспехов, ни одежды? Звезда рассвета был озадачен. Возможно, они были ограблены. Доспехи, используемые гегемонами, несомненно, необычны. Что-то не так, да, лорд бесплодные земли нахмурился. Эти 2 тела выглядят абсолютно одинаково, верно. Нин и другие тоже это заметили. Были некоторые представители одной расы, которые выглядели очень похожими друг на друга, поэтому Нин и другие не обратили особого внимания на их внешность. Но, Как сказал Да-Лорд Бесплодные Земли, эти два тела действительно были абсолютно идентичны. Даже морщины на их лицах были одинаковыми. Свист. Внезапно полоса радужного света появилась перед входом в храм Алой Волны, превратившись в высокую фигуру человека в белом. Пола, дух королевства. Нин и остальные повернулись, чтобы посмотреть на него. Ваша группа первой достигла храма Алой Волны. Пола, дух королевства окинул группу Нина оценивающим взглядом, затем указал на два тела. Что касается этих двух тел, если вы хотите, называйте их гегемонами, но я полагаю, что они едва ли могут квалифицироваться как достигшие этого уровня. В конце концов, они очень похожи на гегемонов по силе. С другой стороны, их действительно нельзя считать настоящими гегемонами. Все потому, что они являются самыми могущественными стражами, которые были созданы расой ситхов. Ситхи создали их за бешеную цену для присмотра за важными локациями, и храм Алой Волны, определенно, был одним из таких мест. Вот почему здесь было два таких стража. Они были в конечном счете убиты, и храм Алой Волны был завоеван. После серии войн он оказался в руках моего хозяина. Нин и лорд секты были втайне поражены. Это были могущественные стражи, созданные ситхами. Шутка ли создать стражи уровня гегемонов? Лорд секты и Нин не могли не вспомнить то тело, которое они видели в пещере в Звездном море ужаса. Это тело было заполнено бесчисленными каменными туннелями и множеством могущественных планет. Ради того, чтобы убить это создание, два гегемона бесконечных территорий пали. Это самое ценное владение, которое когда-либо получал мой хозяин, и он получил его только после того, как испытал бесчисленные опасности и трудности. Пола, духа королевства, распирало от гордости. Другие организации бесконечных территорий могли работать вместе и все же не смогли приобрести храм Алой Волны. Теперь посмотрите туда. Пола указал вдаль. Свист. Раньше интерьер дворца был таким темным, что они не могли видеть то, что лежало по другую сторону от него. В конце концов, храм Алой Волны был очень большим, и в нем было много областей. Теперь внезапно появились три туннеля, наполненные синим светом. Эти три туннеля ведут в три разные места храма. Вы можете попробовать сами и, если вам повезет, возможно, вы сможете получить фрукты храма Алой Волны. Пола спокойно сказал. Однако получить эти фрукты чрезвычайно сложно, так же сложно, как и приобрести нефритовые печати. Пойдемте. Нин и остальные четверо, не колеблясь, сразу же двинулись к трем туннелям. В данный момент их по-прежнему соблазняли нефритовые печати. Здесь мы должны расстаться. В противном случае, если мы совместно приобретем нефритовые печати, у нас не будет возможности их поделить, сказал винный мудрец. Я выберу этот туннель. Он выбрал один из трех и двинулся к нему. Все будет зависеть от ваших собственных соответствующих навыков. Дворцовый лорд Звезда Рассвета выбрал самый левый туннель. Девятая пыль, давай выберем правый, сказал Нин. Лорд секты колебался. Черный север, в каждом туннеле должна быть печать. Если мы пойдем вместе, как мы должны будем ее разделить? Они были почти братьями, но они должны были договориться об этом заранее. В противном случае это могло повредить их отношениям. Том 33, глава 4. 9 разделов. Если бы не ты, мы бы ни за что не смогли бы сохранить нефритовую печать, и старший брат Единое Небо не стал бы вечным императором, сказал Цзинин. Следующая нефритовая печать будет твоей. Ха-ха, но, конечно, если мы найдем вторую, она будет моей. Лорд секты нахмурился. Черный север, осталось только три нефритовых печати. У них практически не было возможности приобрести две из них, особенно учитывая, что винный мудрец и звезда рассвета уже вошли в эти два туннеля. Позже прибудут еще более великие да-лорды, так что для них даже приобретение одной печати было бы огромным успехом. Две, шансы были очень и очень низкими. Черный север, тебе также понадобится нефритовая печать в будущем, когда ты совершишь попытку слияния да-а в будущем, сказал лорд секты. Думаю, что будет лучше, если мы положимся на скорость и силу. Может, пусть победит лучший. Хватит, девятая пыль. Если ты считаешь меня своим другом, прекрати церемониться со мной, серьезно сказал Нин. Лорд секты посмотрел на Нина. Мгновение спустя он улыбнулся. Хорошо. В этот момент сердце лорда секты было переполнено благодарностью. Несомненно, слияние Даа было величайшим испытанием, с которым когда-либо сталкивался каждый Даа-лорд. Он хорошо запомнил этот благой момент и сохранил его глубоко в своем сердце. Нин тоже расслабился. Он, наконец, убедил упрямца. С тех пор, как они вошли в королевство смещения волн, лорд секты был его опорой в битве. Борьба с демонической королевой пыльный дождь. Побег с нефритовой печатью на буксире. Каждый раз лорд секты брал на себя основной удар и делал большую часть работы. Мог ли Нин просто взять себе следующую нефритовую печать, прорвавшись в силе? Нет, Нин просто не мог этого сделать. Это нарушило бы его дао сердце. Кроме того, из различных верховных дао-лордов, собравшихся здесь, Нина меньше всего заботила нефритовая печать. Так было потому, что нефритовые печати моря пустоши не были всемогущими. Да, лорды второй ступени второго уровня могли использовать нефритовые печати, чтобы смоделировать слияние Дао, но верховные Дао-лорды первого уровня могли выполнять только частичное моделирование. Что же касается самого Нина, он был просто Дао-лордом третьей ступени. Когда он станет Дао-лордом четвертой ступени, его Дао-омега-меча станет еще сильнее. Он, скорее всего, будет на том же уровне власти, что и восемь лордов священных городов. Если он преуспеет в своем слиянии Дао, он затмит даже гегемонов по силе. Если нефритовые печати не могли провести полное моделирование даже для других верховных Дао-лордов, он, вероятно, даже не смог бы сымитировать и десятую часть своего собственного слияния Дао. Однако хотя его меньше других волновали печати, они его все равно безмерно волновали. Несмотря на то, что нефритовая печать позволила бы ему сымитировать очень маленькую часть слияния Дао, она все равно сэкономила бы немного времени, когда он попытается совершить настоящее слияние Дао. Это дополнительное время и возможности вполне смогли бы определить, будет ли его слияние Дао успешным или нет. Давай сначала найдем и заберем нефритовую печать. Что касается фруктов, мы подумаем о них позже, когда узнаем о них побольше, сказал Нин. Хорошо, кивнул лорд секты. Сейчас, даже если бы Нин попросил забрать все фрукты, лорд секты не возражал бы. Вжух, вжух. Они быстро полетели глубже в туннель синего света, который выбрали. Гул, когда они летели через темно-синий туннель, они чувствовали себя так, словно летели через пространственный проем. Свист. Огромный мир появился перед ними, когда они вылетели из туннеля. В этом огромном мире была многометровая дорожка с бесчисленными бронированными солдатами, сгруппированными по двум сторонам туннеля. В конце этой левитирующей дороги был древний трон, золотой шар света парил над дорогой. Что? Нин и лорд секты обменялись взглядами. Пространственный туннель, Нин был удивлен. Когда он и лорд секты были на территории Восточного пути, они пересекли пространственный туннель и в итоге оказались телепортированы в то имение глубоко внутри Звездного моря ужаса. Кто бы мог подумать, что они увидят еще один туннель здесь, в храме Алой Волны. Есть некоторые различия. Лорд секты смотрел вдаль. Пространственный туннель в секте Восточный путь был окружен пустым пространством, поэтому он был назван путем пустоты. Но этот огромный мир перед ними казался куда более реальным, а его аура была гораздо более мощной. Территория вокруг этого пространственного туннеля была покрыта темной почвой и грязью, из-под земли росло много странных деревьев. Все деревья были очень короткими и согнутыми, ветви были изогнуты, как тела морских змей. В пределах 1 миллиона километров росло только одно дерево, и каждое дерево плодоносило только темно-синими плодами. Фрукты излучали соблазнительный аромат, который распространялся во всех направлениях. «В этом огромном мире всего 108 000 таких деревьев», — сказал лорд секты. Пока он говорил, он протянул правую руку. Вжух! Его правая рука увеличилась до 1 000 000 километров в длину, когда он потянулся к ближайшему дереву, пытаясь сорвать часть фруктов. Внезапно возник световой барьер, похожий на небесный свод. Когда правая рука лорда секты дотронулась до барьера, он не смог ни в малейшей степени продвинуться дальше. Дух королевства, Пола, уже сказал, что собрать фрукты будет так же сложно, как и добыть нефритовую печать, сказал сидящий рядом Нин. Этот барьер довольно сильный. Я не смог с первой попытки его нарушить. Лорд секты покачал головой. Свист. Радужный свет возник рядом с ними, превратившись в человека в белом. Это был дух королевства, Пола. Он улыбнулся. Итак, вы двое достигли первого мира. Дух королевства. Девятая пыль и лорд секты посмотрели на него. Смотрите сюда. Пола, дух королевства указал влево, затем взмахнул рукой. Мгновенно туман далеко впереди начал рассеиваться, открыв еще один пространственный коридор, который также охранялся бесчисленными воинами. Винный мудрец стоял рядом со вторым Пола. Винный мудрец, Нинный лорд секты были удивлены. Теперь посмотрите сюда. Пола теперь указала вправо, в результате чего туман на расстоянии еще раз рассеялся и обнаружил туннель в трехмерном пространстве. Он был заполнен таким же количеством воинов в броне, и среди них стоял звезда рассвета. Дворцовый лорд, Нинный лорд секты начали понимать. Вы двое, вместе с Винным мудрецом и звездой рассвета, по отдельности вошли в три основных региона первого мира царства Алых Волн, сказал Пола, дух королевства. Различные регионы в первом мире все связаны друг с другом, поэтому вам следует как можно быстрее приобрести нефритовые печати моря пустоши. Если вы потратите слишком много времени, другие могут их забрать. Где печати? Спросил Нин. Посмотрите на трон там. Дух королевства указал на черный трон в конце пространственного прохода. Когда вы закончите прорыв через множество волн воинов, преграждающих ваш путь, и достигнете этого трона, вы будете телепортированы во второй мир. Нефритовые печати моря пустоши находятся во втором мире. Понял. Глаза Нина загорелись, как и глаза лорда секты. А эти фрукты? Нин немедленно перешел к следующей теме разговора. Если вы хотите собрать урожай, вы должны сначала приобрести одну из печатей власти, сказал Пола, дух королевства. Печати власти находятся в третьем мире. Нин и лорд секты обменялись взглядами. Нефритовые печати моря пустоши были во втором мире, а печати власти, необходимые для сбора плодов, были в третьем мире. Это означало, что сбор плодов, вероятно, будет еще более трудным, чем приобретение нефритовых печатей моря пустоши. Давайте двигаться. Сейчас все это не имело значения. Они должны были ловить каждый момент. Винный мудрец был более мощным, чем они оба, и он, вероятно, и двигается быстрее. После того, как он получит нефритовую печать, он, вероятно, пойдет за следующий. Бум! Столб золотого света обрушился на них, осветив шесть бронированных воинов в первом ряду перед ними. Шесть воинов открыли глаза, теперь светящиеся золотым светом, а затем бросились к Нину и лорду секты с оружием наготове. Нин принял трехглавую шестирукую форму и вытащил все шесть своих северных радужных мечей. Что касается лорда секты, он привел свой длинный посох в боевую готовность и сразу же атаковал напавших. Бум, бум, бум. Как только битва началась, Нин и лорд секты почувствовали давление. Каждый из этих воинов сравним с дао-лордом второй ступени. Нин мгновенно пришел к такому выводу. Атаки шести дао-лордов второй ступени было более, чем достаточно, чтобы заставить даже верховных дао-лордов испытать чувство давления. Проекция сердечного мира, спустись. Новые искусства, проявитесь. Нин не колебался и не сдерживался. Его могучая проекция сердечного мира рухнула, подавив врагов. Что касается его девяти новых искусств, они следовали принципам его дао-омега-меча инь-ян, поскольку они яростно обливали воинов, почти обездвижив их. Но в этот момент еще больше золотого света полилось с небес. На этот раз он охватил практически весь пространственный туннель и, когда это произошло, он, казалось, полностью перекрыл силу девяти новых искусств Нина и его проекцию сердечного мира, сделав их бесполезными. Что за черт? Он на самом деле заблокировал мою проекцию сердечного мира и девять новых искусств? Нин поднял голову, уставившись на золотой шар света над ними. Убить, убить. Шесть бронированных воинов издали яростные, смертоносные крики, начав нападение на Нина и лорда секты без промедлений. Нин и лорд секты обменялись взглядами. Воины, с которыми они сражались на пути пустоты в секте Восточного пути, были намного слабее. Даже воины, с которыми они столкнулись в самом конце, были просто эквивалентны низшим по рейтингу второстепенным дао-лордам по своей силе. Они не были в состоянии проигнорировать девять новых искусств так просто. Даже первые воины здесь уже сравнимы с дао-лордами второй ступени, мысленно заговорил Нин. Их явно намного больше. Все они сражаются, как сумасшедшие, по-видимому, насмерть. Даже моя проекция сердечного мира и девять новых искусств были обезврежены. Неудивительно, что Пола сказал, что только у высших дао-лордов есть шанс выжить в этом месте. Нам будет нелегко выжить в этом первом мире.